Глава вторая. Не предлагай помощь, если не просят. Дель. «Даже немного жаль», — донеслось со стороны Селены, — «что он не из наших». «Из наших», — отдалось эхом в голове, когда Тейрон прошел мимо нас, засунув одну руку в передний карман форменных штанов Академии. «Но да, как же без этого распределения? Мой отец — герцог. С самого детства я вращалась в высших кругах, частенько бывая во дворце. Ведь балы — это неотъемлемая часть светской жизни. Аристократы любят блеснуть состоятельностью, выказывая свое положение в обществе направо и налево. Если честно, я не понимала, для чего они это делают. Какой смысл мериться у кого на украшении рубин или изумруд по увесистей? Частенько наблюдала, как девушки трещат без умолку, что ткань на платье им привезли аж из самых песчаных земель. Или же с придыханием рассказывают, закатывая глаза, что мастер изготовил туфельки точь-в-точь такие же, как у молодой королевы. Может, испытываю безразличие к этому, потому что с самого рождения жила в достатке и имела все, что душе угодно. Меня не трогали украшения и роскошные одежды, коих в моих комнатах было предостаточно. Я предпочитала пышным нарядам с узорами из золотых и серебряных нитей что-то более простое и комфортное. То, что не будет утяжелять каждый мой шаг и путаться в ногах. Мама не одобряла, но я могла пообщаться с прислугой. Поначалу молодые женщины чувствовали некую скованность в моем присутствии. Но потом, стоило мне только появиться на кухне, как передо мной на стол тут же ставили кружку моего любимого липового чая. Может, это глупо, но я не разделяла людей на статусы. Как по мне, важнее то, какой сам человек, а не то, аристократ он или же нет. «Ты к Эллиоту на свидание пойдешь?» — хитро прищурившись, прошептала Селена. «Ты же знаешь, что нет!» — пожала я плечами, с задумчивым видом смотря вслед Тейрону, который уже почти скрылся за углом коридора. Если бы я не знала его фамилию, то со всей уверенностью заявила бы, что этот парень аристократ. Благородная осанка, неспешная, но самоуверенная походка, пронизывающий до костей, леденящий душу взгляд. Он вел себя так, словно все вокруг него ничего не значащие люди, на которых ему плевать с высокой колокольни. Тейрон не реагировал на издевки, преследовавшие его на протяжении всего дня. С достоинством пропускал мимо ушей тупые шуточки Эллиота и его двух дружков, вечно таскающихся за ним. Этот парень словно окружил себя барьером, не позволяющим ранить свою гордость и самолюбие, которые у него явно имелись. Он был выше всего этого унизительного ребячества, отчего в моих глазах выглядел взрослее и выше тех, кто пытался задеть его. «Эй, ты не слушаешь?» — Селена пихнула меня в бок. «Время уже как раз идти к магическому дереву. Тебя же там Эллиот ждет». «Пусть ждет. Чихать я на него хотела». Откинув волосы за спину, я поправила ремешок сумки, расположившейся на плече, и направилась на выход. «Ой, я же забыла про форму!» — округлила глаза Селена. Мне ее нужно из прачечной забрать. Завтра самым первым занятием у нас стоит тренировка с магистром Шитейн. Опять заставит бегать до потери сознания. Обреченно вздохнула девушка. Бег полезен, улыбнулась я ей. Давай, иди за формой, а я в комнату. Распрощавшись с подругой, я вышла из здания академии. На одной из лавочек замечая парня с девушкой. Старшекурсники, сразу узнала их. Об этой паре всем известно среди адептов. Они обручены и ждут завершения обучения, чтобы вступить в брак. У них настоящая любовь. Им повезло, что эти двое встретили друг друга, и что их положение в обществе разнится совсем немного, иначе тяжко пришлось бы ребятам. Любовь – прекрасное явление. Оно несет за собой как безграничное счастье, так и всепоглощающую боль, ведь полюбить мы можем не того, кого нужно. Эллиот. В мыслях сразу всплыл улыбчивый светловолосый парень. Частый гость в доме моих родителей, неустанно оказывающий мне знаки внимания. Он вполне неплох собой, но вот его характер и поведение, именно они и отталкивали меня. Чрезмерно самоуверенный, что в моем понимании граничило с глупостью. Высокомерный, если рядом появлялись те, кто недостойны его взгляда. Хвастлив, что я терпеть не могла в людях. И не понимающий намеков, что хватит за мной бегать. Это все равно ничего не даст. Так может, пришло время сказать ему открытым текстом, что у него нет ни шанса? Я никогда раньше не отказывала кому-то, а у меня и ухажеров не было. Эллиот всех распугал. С решительным настроем двинулась в сторону того самого магического дерева, возле которого меня и должен был ждать парень. Я собиралась раз и навсегда объяснить ему, что между нами никогда и ничего быть не может. Магическое дерево, впитывающее выброс магии тех, с кого только сняли печать, находилось в небольшой низине, и поэтому я не сразу смогла увидеть, что возле него происходит. Но стоило мне подняться на холм, как передо мной предстала картина, ускорившая сердцебиение. Тейрон стоял ко мне боком, как и Элиот со своими дружками, расположившимися напротив него. «Вали отсюда, говорю!» — брызгал ядом тот, кто увивался за мной хвостом. «Голодранец!» — едко захохотал он. «Форму эту береги! Потом будет в чем после завершения Академии по улице ходить!» Не знаю, как Тейрон, по лицу которого невозможно было определить, сейчас себя чувствовал, но мне стало так мерзко, что словами не передать. «Элиот!» — рыкнула я, ощущая, как гнев расползается внутри меня. «Моя принцесса?» — округлил глаза названный, тут же расправляя плечи. «Ты пришла!» — заулыбался он. Не укрылось, как насмешливо дернулись уголки губ Тейрона от обращения Элиота ко мне. «Что ты здесь устроил?» Потребовала я ответа, поспешно спускаясь в низину к магическому дереву. «Не трогайте его! Ясно вам?» Я хотела продолжить свою яростную речь, нападая на опешившего Элиота и его прихвостней. Но тут моего слуха коснулся равнодушный хмык. Повернула голову, встречаясь с леденящим душу взглядом новенького. Он стоял в расслабленной позе, погрузив кисти рук в карманы брюк со слегка наклоненной на бок головой. Легкий ветерок трепал его черные, словно смоль, волосы. А лицо не выражало ни единой эмоции. «Думаешь?» — слетела холодная с губ Тейрона. «Мне нужна твоя помощь?» — спросил он у меня. Смотрела в его глаза, не ожидая услышать подобного. Я растерялась, замирая и ощущая нешуточное волнение от нашего с ним зрительного контакта. «Не нужно ее предлагать, если не просят». Подняв пособие с травы, он развернулся и неспешно направился туда, откуда я только что пришла. «Ты!» — зарычал Элиот, срываясь с места вслед за ним. «Эй, сюда подошел!» «Ты звал меня!» — поспешила я привлечь его внимание. «Я пришла. Думаю, нам с тобой нужно серьезно поговорить».